Шановне панство, сьогодні ципси не буде. Ну, інфоповодів не особо багато. Зараз поки піднаберуться пару суток і, звісно ж, завтра запишемо. Вот. Так, в цілому, на Донецькому направлінні ми там роздаємо триндюлей. Там большая активність. Наші ребята везде продвигаються. Противник уже... Кстати, вот интересный момент. Наш старый участник выпусков, еще до СВОшных, историк, значит, ветеран АТО еще тогда, да, ветеран батальона Донбасс, записал сейчас видео на Ютубе, можно посмотреть, он там рассказывает, так как он местный из Покровска, он рассказывает там город, ландшафты и так далее, где что находится. Вот тем людям, которые на Донецком направлении, я бы порекомендовал бы посмотреть это видео, потому что может пригодиться, потому что он там дает советы, значит, тем людям, которые будут оборонять город. Но эти советы, они работают в две стороны, поэтому очень интересно было бы послушать тем, кто будет штурмовать Покровск, потому что он так как местный, он там говорит, какие улицы уже находятся под нашим контролем FPV-дронами, куда рта добивает, куда там что. Ну, короче, надо посмотреть. Вот. Ничего нового там супер какого-то секретного нету, но, скажем так, для общего развития штурмовым подразделениям можно было бы изучить, да. Вот ему надо сказать спасибо за это, собственно говоря, вот, за эти подсказки. Вот. Все каналы, которые только есть, значит, почему-то заговорили о перемирии, не знаю, что там у них происходит. Значит, может быть, какие-то внутренние моменты в Украине, о которых мы не знаем, а знают аналитики из, значит, незалежной, да, они об этом говорят. Вот почему-то очень многие, именно не просто там упоротые какие-то, да, там сумасшедшие, а именно вот аналитики, там политологи и так далее, они почему-то заговорили о вновь каким-то ускоряющимся событиям, что вот-вот должны, значит, быть какие-то перемирия или заморозки, неизвестно, короче. Вот. Ну вот почему-то у них, значит, в их сегменте это активно обсуждается. Снова, значит, на канале «Солдатская правда» выложили еще одно видео, где наших солдат отправили на... как в один конец отправили. Снова какой-то командир отправил бойцов в один конец. Мне кажется, ну, уже эта практика поднадоедает, уже с ней надо что-то делать, да, потому что наши бойцы воюют уже 3 года на фронте. Понятное дело, что уже накопилась усталость, да, и психологические срывы моральные и так далее, да. Вместо того, чтобы как-то облегчить людям службу, да, не напрягать их какой-то ерундой, а делать акцент только на боевой работе, мы видим, что все равно в ряде подразделений есть еще, значит, люди, которые не соображают, да, головой. То есть они, помимо того, что ты хороший командир, ты должен быть еще и хорошим психологом, понимать элементарные вещи, да, что, во-первых, все люди разные, что идет война, людей в окопах постоянно хочет убить враг, там, по ним летят FPV-дроны, по ним летят кассеты, по ним летят еще там арта работает непрерывно, да, атаки противника, плюс они ходят на штурмы люди, да. А ты все-таки как командир находишься на контрольном пункте, то есть ты более в безопасности. И понятное дело, что, значит, надо как-то выстроить отношения какие-то, да, несмотря на то, что так, как бы командир сказал, ты должен выполнять. Но на фронте, когда уже у людей усталость, все-таки там немножко другие законы, да, действуют, да. И вот мне кажется, что все-таки уже пора пересмотреть вот этот подход какой-то странный, да, где людей пугают постоянно какими-то походами в один конец, да. Вот и новое видео солдатской правды, да, ну, блин, но и завтра, конечно же, мы его репостим обязательно. Вот, надо, получается, в каждом подобном случае, в резонансном, надо разбираться. Мы видим, что проблема есть, ее надо решать. Почему? Потому что если ее не решать комплексно, то, значит, какой-то наложенный ПТСР, а может быть, там просто у кого-то обида, а может быть, еще что-то, какая-то несправедливость, да, и бойцы могут, не дай бог, начать, значит, решать такие вопросы силовым путем, да, и, значит, будут страдать, значит, уже командиры от действий бойцов, да, поэтому этим надо заниматься, собственно говоря, да. Вот, надо обратить на это внимание. Поэтому сегодня, скажем так, не особо много информации, и, значит, завтра ЦИПСа обязательно будет, поэтому всем спокойной ночи!